Глава 6. Каравайцы. «Ненавижу спать в машине», — простонал Ри. «Тому, кто это придумал, ой, нужно оторвать ноги. Да ладно, все же хорошо», — возразил скрипач. «И полотенца не падали, и девки в зеркалах не бегали. Ты пройдись, разомнись, сразу лучше станет».